«Ну и чего?» – вяло поинтересовалась девица и переступила с ноги на ногу так, что все тело ее колыхнулось и как бы перелилось с одного бока на другой. «Вся ништяк!» – пьяно выдал Гриня. Икнул, потом ляпнул срывающимся голоском. «Мы к вам!» «Понятненько. Ну, заходите, только у нас не прибрано». Гриня поклонился, разъявил рот до ушей и чмокнул девицу в грудь, оставив на коже красное пятно. «Нам все ништяк, Леха. То дама. Соберись, Леха». Девица повернулась, освобождая проход, и Леха чуть не грохнулся наземь. Под фарчиком у девицы, оказывается, ничего не было, и открывающееся взору производило потрясающее впечатление. Гриня сразу же наложил ладони на открывшиеся телеса, поколыхал их из стороны в сторону и застонал. Девица повернула к нему голову и благосклонно улыбнулась. «Это конец света!» — наконец членораздельно выдал Гриня и, в свою очередь, заслужил поцелуй. Леха старался не смотреть, отводил глаза, но они сами, помимо его воли, возвращались к пышному и скульптурно округлому заду девицы. Леха был сдержанным человеком, даже чересчур сдержанным, но все же он был мужчиной. А девица, похоже, его совсем не стеснялась. Может, она привыкла к визитам пьяных парней, может, не принимала Леху всерьез, но с Гриней у нее, судя по всему, были устоявшиеся отношения. Гриня сам все напортил. Он вдруг рявкнул командным каким-то тоном в лицо девицы. «Видала, слентяя, молокососа, нет? Мой земеля, рекомендую, лучший друг, братан, кореш, Леха, Сурок, короче. Прошу любить, ядрёна кочерыга. Анжела!» Девицу звали именно так, но в устах Грини это имя прозвучало как-то особенно величественно. «Анжела, ненаглядная моя тёлочка, котик, ты мне сейчас же, немедленно, на моих глазах, чтоб без всякого обману!» Он снова громко икнул, но не прервался. «Сделаешь из этого цуцика, из этого девственника деревенского, настоящего мужика, ясно?» Анжела всплеснула руками, нахмурилась, закатила Гриня кулаком в лоб. Тот сполз по стене на пол, затих. «Да ты не супся», — обратился она к Лехе, который медленно шагнул к выходу, почитая, что сейчас настал именно тот миг, когда пора уносить ноги. «Не супся и не расстраивайся. Гришанька — мой давний хахаль, но дурак порядочный. Ишь ты, распоряжаться удумал. У меня всего трое было. Участковый местный, начальник цеха нашего, и он, дурень. Первое — тебе по делу так надо было, а он-то остолоп. По любви все-таки. И ведь не понимает, любому отдаст. Изверг». Изверг приоткрыл глаза, потер лоб и произнес два лишь слова. «Не понял». «И не поймешь», — заверила его Анжела, наклоняясь и приподымая любимого. Здесь Лехе пришлось отвернуться, иначе бы он не устоял. Набросился бы на соблазнительницу, которая, может, и не подозревала о том воздействии, которое оказывала. «Никогда не поймешь, потому как ты бревно, дубина стаеросовая. Надо бы тебе еще разок отвесить. Да ладно, пойдем, выхожу». «Ты его лучше повесь на прищепке в ванной, пускай просохнет», — послышался совет из глубины квартиры. Голосок был тонюсенький, приятный. «О, — обрадовалась Анжела, будто только сообразив, что к чему. — Вот кто из тебя мужика будет делать, ща познакомлю. Не срабеешь?» «Леха», — скомандовал Гриня, — «не робей». «Нечего выдуриваться», — проворчал Леха недовольно, — «а то я не мужик, по-вашему». Он имел дело с женщинами, точнее, с женщиной, года полтора назад, и всего единожды в селе на праздниках его удалось подпоить, и местная вдовушка, одна из приезжих, сосланных в село за тунеядство и пьянство еще в 60-х, и пережившая уже троих сельских мужей-пьяниц, затащила Леху к себе, да и без долгих разговоров овладела им. Хотя и было некоторое сопротивление, было, но Леха почти ничего не помнил. Помнил только, руки у вдовушки были цепкими, а бедра и прочее жаркими, словно печка русская. Она и потом его заманивала. Да Леха не пил больше, а потому и на уговоры не поддавался. Был он, как уже говорил, с человеком устойчивым и выдержанным. На его реплику и Гриня, и Анжела обернулись разом. Гриня обматерил Леху, а Анжела сказала нежно и мягко по-матерински. «Значит, закрепить надо для памяти и опыту». Она положила Гриню на кровать в своей комнате, потом вернулась к Лехе, взяла его за шкирку, открыла дверь в другую комнатушку, совсем крохотную, и представила. Леха лучший, это, земеля Грини, и родной почти братан. Тяпочка, будь ласкова, возьми мальчика в оборот. Вот еще, раздалось из-за огромного двустворчатого зеркала. Я на попрыгушке собираюсь. Я тебя умоляю, не обижай Гришаню, потом на дискотеку пойдешь, успеется. Да и малый хорош, больно, обидно его выставлять-то. Ну, тяпочка. «Ладно, подумаем еще», – пропищала невидимая тяпочка. «Пускай заходит». Анжела притянула Леху к себе, уткнула лицом в огромную грудь, да так что сосок чуть не выдавил Лехе глаза, а сам он сомлел, почти ног лишился и строго сказала. «Ты у меня оттуда не сбежишь, понял? Я Гришаню люблю и уважаю. Его слова – закон».